Кончен пир, умолкли хоры, опорожнены амфоры, опрокинуты корзины, недопиты в кубках вины, на главах венки измяты, лишь курятся ароматы в опустевшей светлой зале. Кончив пир, мы поздно встали, звезды на небе сияли, ночь достигла половины. Как над беспокойным градом, над дворцами, над домами, шумным уличным движением, с тускло-рдяным освещением и бессонными толпами, как над этим дольным чадом в горнем выспреннем пределе звезды чистые горели, отвечая смертным взглядом непорочными лучами. 1850 год.